Жизнь многообразна и непредсказуема. Она загадывает неразрешимые загадки с простейшими ответами и создает невозможные комбинации, изумляющие не только обычных челов, но даже могущественных магов, питавших опыт бесчисленных тысячелетий. Жизнь любит новизну и постоянно развлекается безбашенной игрой. Давайте придумаем то, чего не было раньше. Жизнь создает уникумов и смотрит, как эти уникумы себя проявят. Те, которым повезет, становятся зачинателями новой формы. Слабые погибают. Смысл жизни в том, чтобы не стоять на месте. Жизнь тасует колоду, подобно опытному шулеру, создавая удивительные, подчас невероятные комбинации. Гиперборейцы, изменившиеся под действием золотого корня, марианы, ухитрившиеся пройти тернистый путь от презираемых искусственных существ до самостоятельной семьи, метаморфы, чьи подвижные генетические цепи позволяют обращаться в любое существо. Вот лишь несколько примеров разнообразия, которым удивляет жизнь. И даже вечный, незыблемый закон полукровок, гласящий, что метис чела, будь у него магические способности, станет пользоваться энергией колодца дождей, иногда нарушается. Шасы, эрлицы и чуды, которых угораздило влюбиться в человеческих женщин, изредка производили на свет необычайное потомство. Полукровок, почти ничем от них не отличающихся. Их называли прилипалами. С легкой руки какого-то шаса, посмеявшегося над тем, что несчастные пытаются прилипнуть к источникам высших существ. Как будто они этого хотели. Как будто они были в этом виноваты. Как будто они сами распоряжались генами и сами выбрали комбинацию, которая ставила их, полукровок, на один уровень с чудами или... Нет, на один уровень с навами встать невозможно, но темные все равно не позволяли полукровкам питаться энергией своего источника. И если у Шаса и Челы рождался ребенок, тянущийся к тьме, его ждала судьба всех прилипал. Незавидная судьба. Потому что этому ребенку предназначалась лишь энергия колодца дождей. Потому что прилипалу невозможно было отличить от чуда или Шаса, но с дефектом. Где-то в глубине своих генов он нес информацию о своей второй, неправильной с точки зрения великих домов половине. И все понимали, что она обязательно проявится в потомках и нарушит лелеемую древними расами чистоту крови. Поэтому прилипалы должны были умирать. И умирали. Так было заведено с начала времен, и тех, кто ухитрялся избежать этой участи, можно было пересчитать по пальцам. Прилипало мог выжить только одним способом – сбежать так далеко, чтобы его не нашли, а главное – навсегда позабыть о магии. Прожить жизнь втайне от всех, постоянно скрываясь и оглядываясь, или же придумать оружие настолько мощное, чтобы ни один убийца не рискнул с ним связываться. По первому пути шли все – на смерть. По второму – прошел Хасан ибн Сабах. Правда, не совсем прошел. Ирония судьбы, с помощью отца Хасан придумал удивительное, уникальное заклинание, которое мог не только защищаться, но и бросить великим домам вызов, а в ордене так и не узнали, что у оставившего тайный город Ханса фон Сарбата был сын прилипала. Об этом знал только магистр ложи, которого убил фон Сарбат, но не успел поделиться тайной. И убийцы к Сабах не пришли. Страшные красные джинны помогли Хасану создать государство, а через сотни лет артефакт пришел в собственность другой прилипалы. Мою маму звали Аглая Меньшикова. Она была ведьмой, приехала из Питера в Москву учиться. Узнала о своих способностях, закончила школу Зеленого дома, получила лицензию. Мама была очень красивой и молодой. А когда ты красивая и молодая, очень легко допустить ошибку. Она влюбилась? Тихо спросил Артем. Влюбилась, подтвердила девушка. Но на самом деле ошибок было две. Вторую она назвала Дагни. «Ты не ошибка», — произнес наемник. «Уверен, твоя мама была счастлива, взяв тебя на руки». Но она не сказала отцу, что беременна. Вздохнула рыжая. Узнав, что ждет ребенка, меня, мама уехала из тайного города. «Почему?» «Из-за плохих предчувствий. Наверное, догадывалась, что получится». «Получилось ты». «Ты понял, что я имею в виду. Не приняла шутку девушка». «Нельзя ее судить», — чуть помолчав, сказал Артем. Мы понятия не имеем, почему она так поступила. Да. Но я хочу верить, что отец... Девушка передохнула. Ей действительно было тяжело говорить эти слова. Я хочу верить, что отец не поступил бы со мной, как принято. Как того требует закон. Этот разговор состоялся ночью, когда они приехали с Ярославского шоссе, и Дагни заняла диван, привычно закутавшись в плед. По дороге молчала. Отказалась от предложенного наемником чая и неожиданно стала рассказывать о себе. И рассказывать честно. Предчувствия мамы оправдались. Я родилась прилипалой. У меня хорошо выраженные магические способности. По классификации Зеленого дома уровень, возможно, жрица. Но это ничего не значит, потому что я прилипала. Я могла бы принести пользу ордену. Я чувствую себя чудой, но мои чувства ничего не значат, потому что я прилипала. Моя кровь противна великому дому чуть. Моя кровь для них отрава. Я их недостойна. На глазах Дагни блестели слезы старой обиды. Рыцари и все остальные великие дома давно стали рабами древних правил. Вздохнул Артем. Ты прав. Согласилась девушка и, помолчав, продолжила. Мама учила меня магии, добывала энергию карфагенского амулета и учила. И один из контрабандистов стал нас шантажировать. Ведь это так необычно. Человская ведьма, покупающая батарейки с красной энергией. Это привлекает внимание. Скотина. Вздохнул наемник, догадываясь, что услышит дальше. Контрабандист сказал маме, что догадался о нашем маленьком секрете. Безжизненным голосом продолжила Дагни. Так он назвал попытку спасти жизнь ребенка маленьким секретом. Моя мама была гордой женщиной. Она не хотела делать то, что требовал торговец, и решилась на убийство. Но Шас оказался хитрым и на следующую встречу явился с вампирами-телохранителями. Мама его убила, но сама... Девушка выдержала паузу. Не заплакала, потому что слезы давно пролиты. Но запнулась, потому что это горе останется с ней навсегда. К счастью, Шас никому ничего не рассказал, сохранив наш маленький секрет. Однако приказал вампирам убить меня, если мама доставит им проблемы. Откуда ты знаешь? Я присутствовала на допросе. Тебя спас Ярга. Артем не спрашивал, а Дагни не ответила. Они помолчали, а затем Рыжая негромко продолжила. Заурт сказал, что стоит недосягаемо выше меня, по рождению и силе, и я это приняла, потому что он на самом деле стоит выше меня. И еще Заурт сказал, что ему плевать на кровь, если она не навская. Он сказал, что любит наблюдать за игрой жизни, изумляться тому, что она создает, и смотреть, как невозможные создания вписываются в мир. Заурт сказал, что каждый рожденный имеет право пройти свой путь. Ярго убивает, не задумываясь. Я знаю его чуть больше года, и за это время Заурт ни разу не убил кого-то из-за неправильных генов. Ровным голосом парировала Дагни. Спорить не имело смысла, потому что Ярго дал рыжей девочке то, в чем отказал великий дом чуть — право на жизнь. Разве может быть что-то важнее? И поэтому наемник задал следующий вопрос. Что было потом? Потом было то, почему я не смогла ответить на твой вопрос о добровольности выбора, сказала Дагни. Заурт предложил мне стать заклинателем, потому что никто, кроме прилипала, не может надеть артефакт Сабаха, и никого больше не станут слушать джинны. Заурт честно рассказал историю Сабаха и то, что меня ждет. Девушка посмотрела на кольца. Я стала заклинателем и вернулась в тайный город. С какой целью? В ответ девушка улыбнулась и улеглась на диван с головой, укрывшись пледом. «Выключи, пожалуйста, свет». И сейчас, сидя в тесной камере, Артем не мог понять, почему Дагни ему открылась. Зачем поведала секрет, из-за которого убила Барагу? В чем ее игра или... Или это не игра? Артем понимал, что появление девушки означает его освобождение. Не удивился, когда хмурые рыцари вернули ему вещи и вытолкали за ворота замка. Кивнул комиссару, который лично встретил его на проспекте. Но, усаживаясь в темно-синий ягуар XJ-220, продолжал размышлять над тем, имеет ли он право рассказывать навам чужую историю. И еще о том, что в последнее время в тайном городе стало слишком много тайн.